Князь Пушкин, глава 1. С утра шел мелкий дождь, но после обеда распогодилось, и сейчас даже солнце временами выглядывает. Тем не менее, воздух сырой и густой, словно кисель. Под ногами опавшие листья да пожухлая трава. На одинокой раскидистой осине сидит стая ворон и наблюдает за разворачивающимся действием. «Судари, не желаете ли примириться?» — в очередной раз задает один и тот же вопрос распорядитель, выбранный из среды секундантов. Киваю на противника, мол, что он ответит. Соперник, молча, мотает головой. «Ну, на нет и суда нет», — тяжело вздыхает распорядитель. «И мы с противником берем в руки по пистолету, напоминаю условия. У барьера стоите неподвижно, по команде раз-два-три на счет три стреляйте. К барьеру. Барьер обозначен двумя саблями, воткнутыми в землю на расстоянии 15 шагов. Условия дуэли самые худшие, какие только можно придумать, поскольку при одновременном выстреле погибнуть могут сразу двое. Пистолеты новые и не пристреленные, так что шансы куда-нибудь попасть у нас обоих примерно одинаковые. Подойдя к сабле, встаю по направлению к противнику правым боком и кивком даю знать, что готов. Соперник делает то же самое. Раз, слышится голос распорядителя, я разгибаю локоть и навожу ствол пистолета на цель. Два, выдыхаю и готовлюсь выстрелить. Три, нажимаю на спусковой крючок. Собачка высекает искру на пороховую полку и слышится два выстрела. Стая ворон с громким карканьем медленно и вальяжно взлетает с дерева и набирает высоту. Вокруг меня дымище и запах сгоревшего пороха. Судя по ощущениям, я не ранен. Сквозь дым смотрю в сторону лежащего на земле противника. Хоть я и не спешил, но все равно раньше секундантов и врача оказался около уже бывшего соперника. «Кюхля, хорош валяться. Я тебе всего лишь каблук на сапоге отстрелил». Приятель посмотрел на свою обувь и поднял на меня глаза, в которых читался всего один вопрос. «Как? А вот так, перед выстрелом я от ствола пистолета до каблука сапога кюхельбикера создал воздушный тоннель, по которому и летела пуля. Этот трюк вместе с Серегой я целых 3 часа за фонтанкой осваивал. Извел почти весь запас пороха и пуль, что мне с пистолетом в подарок достались. Стрелял в мишень на березе до тех пор, пока 5 подряд выпущенных пуль не легли одна в другую. Не хватало мне еще приятеля подстрелить. Вставай уже», — подал я руку однокласснику. «Простынешь». Вилли не отказался от помощи, и уже через мгновение я очищал его от налипшего мусора. «Ну что, мир?» — протянул я ладонь приятелю в тот момент, когда к нам уже подошли наши однокашники. «Конечно, мир, Сашка!» — воскликнул Вилли и начал меня обнимать. «К талону, обмыть мировую?» — предложил я во всеуслышание и, спохватившись, тут же добавил: «За мой счет, а, поехали!» Махнув рукой, согласился приятель под одобрительные возгласы одноклассников. Рассаживаясь по каретам, я попросил друзей, чтобы позволили нам с Кюхлей доехать до ресторации наедине. Уж очень мне хотелось поговорить с приятелем тет-а-тет. Однокашники прекрасно все поняли и расселись в 2 оставшиеся кареты. В 2 словах произошло следующее. В пятницу вечером в ресторане Кюхле по пьяни какие-то мои слова показались оскорбительными. Все друзья встали на мою сторону и принялись убеждать пьяного Вилли в его неправоте, но, тем не менее, вызов мне был брошен. Я, как мог, пытался успокоить друга, но он только и знал, что твердил о дуэли, а затем и вовсе убежал из ресторана. На следующее утро ко мне пришли Иван Пущин с Антоном Дельвигом и сообщили, что Кюхля настроен серьезно и ничего не хочет слышать о примирении без поединка. Я готов был на все, лишь бы кюхельбикер отменил вызов. Даже оставил за ним выбор оружия и правил поединка. Все утро друзья бегали от меня к Вилли в надежде, что тот передумает, но приятель все глубже и глубже закапывал себя в яму, затребовав под конец поистине самоубийственные правила дуэли. Завершилось все тем, что Иван вызвался стать моим секундантом и заверил, что привезет на дуэль своего полкового доктора с хирургическим перлом. Дескать, офицер проверенный, неболтливый и спас жизнь ни одному дуэлянту. Антону ничего не оставалось, как стать секундантом кюхельбикера. Стреляться договорились на воскресное утро, а в случае непогоды перенести дуэль на послеобеденное время, что, впрочем, и произошло. Разве что перед самым отъездом к доктору, к Пущину и Дельвигу присоединились Николай Корсаков и Александр Бакунин. Откуда эти двое взялись, я не спрашивал, но думаю, что Антон постарался. Знал ли я, что Вилли не выстрелит в меня или будет намеренно стрелять в молоко? Знал, но не был уверен. Поэтому на всякий случай прикрыл голову плотным воздухом. Мог ли я не стрелять в Кюхлю? Конечно, мог, но нужно было дать понять приятелю, что и лучшего друга порой можно разозлить, а заодно и остальным столичным бритерам их место показал. Пусть попробуют мой выстрел повторить, на заказ отстрелив у друга каблук. Вилли, начал я, объясни мне, что с тобой случилось. Нормально ведь сидели, веселились, болтали, ананасы с рябчиками шампанским запивали. Какая муха тебя укусила? Как и ожидал, Тюхля, не проронив ни слова, только губы кусал. Не люблю читать нотации, но придется, иначе с таким отношением к жизни она быстро закончится. Вилли, ты мой и друг, а про друзей я никогда слова плохого не скажу. Не знаю, что оскорбительного ты услышал, но я ведь готов был перед тобой извиниться, даже зная, что ни в чем не виноват. Зачем ты дело до дуэли довел? Жить надоело? Так я тебе одну вещь скажу, о которой из молодежи мало кто знает. Дуэлянтов не отпевают в церкви и хоронят за погостом. Знаешь почему? Потому что церковь приравнивает дуэль к самоубийству. Поднял на меня глаза приятель. Почему же тогда сам не отказался? А ты посмотри со стороны, как бы выглядел мой демарш. Кавалер золотой медали за храбрость испугался брошенного вызова. Что мне оставалось делать, если все наши одноклассники не смогли отговорить тебя от поединка? Прости меня, Сашка, уставился в окно Тюхля. Я еще в субботу понял, что вспылил без причины и недостойно повел себя в ресторации, но отступать было стыдно. И решил, что будет нормально, если друг тебя пристрелит, а потом вместе с секундантами сядет за это в тюрьму, хмыкнул я, так что ли, по-твоему? Я думал, что ты в меня не станешь стрелять, вздохнул Вилли. Зачем тогда весь этот фарс с дуэлью был нужен? Можно же было просто сказать, мол, извини, Сашка, я был неправ, и на этом все бы закончилось. Согласен, кивнул Тюхля, глупо вышло. Ох уж мне это дворянство, с ее обостренным чувством достоинства, которая в нужное время засунута в задницу и выставляется на показ там, где это вовсе не нужно. Если ты за справедливость, то иди в судьи или адвокаты, а если смерти ищешь, то можно на Кавказ отправиться к генералу Ермолову. Зачем к друзьям-то цепляться? До самой мойки мы ехали молча. Злость на приятеля давно сошла на нет, да и не было ее, как таковой этой злости. Скорее непонимание того, что творится в голове у одноклассника. Вилли, в следующий раз, если меня на дуэль вызовешь, я тебе ухо отстрелю, в шутку ткнул я локтем в бок приятеля, когда мы въезжали на полицейский мост, и будешь ты после этого носить двойную фамилию Кюхельбекер Безухов. Не е, больше я друзьям вызовы не буду посылать, заверил меня Тюхля. Ну, слава тебе, Господи, перекрестился я. Друзья Вильгельма Кюхельбекера отныне могут спать спокойно. Утром следующего дня я вернулся с места бывшей службы, где оформлял свое увольнение. Процесс оказался недолог. Мне выдали обходной лист из 6 пунктов, и уже на третьем пункте я потерял 128 рублей, возвращая в кассу ранее выданные мне подъемные, потраченные на построение формы. С полностью подписанным обходным листом и распиской кассира о возврате денег я пришел правителю канцелярии коллегии иностранных дел Василию Алексеевичу Поленову. Увольняйтесь. Жаль, Александр Сергеевич, очень жаль. Читал я ваши переводы. Тонкая работа, хочу заметить. Я и сам переводами грешу, так что имел возможность оценить, сетовал он, накладывая на документы необходимые резолюции. Не знаю причины, что на увольнение вас подвигло, но надеюсь, это взвешенное решение, а не юношеская блажь. Василий Алексеевич и впрямь личность неординарная. Академик, писатель, биограф, талантливый переводчик стихов. Прямо гордиться можно, с какими людьми Пушкина жизнь сталкивала. А позвольте, я вам стих прочту. Тогда и причина станет понятней, и ваше мнение о стихах мне будет крайне любопытно услышать. Стихи, нутис, попробуйте меня удивить. Вольготно раскинулся правитель канцелярии в кресле, что себе крайне редко позволял, будучи при исполнении. Оду, написанную братом, я помнил наизусть, и с декламацией у Пушкина полный порядок, так что презентация стихотворения получилась вполне на уровне. Пожалуй, даже лучше получилось, чем перед друзьями в ресторане. Замечательно, но рваный размер, хотя это тоже находка. Критики будут переломать, защищая или нещадно ругая столь вопиющее нововведение. Стихотворение сами сочинили, брат постарался. И где же он служит? Отчего не у нас, только поступать в пансион собрался. Мал еще для службы, позволил я себе легкую улыбку. Удивительное дело, но вы говорили, что это произведение как-то с вашим увольнением связано. Государь высоко оценил наши старания в поисках затонувших сокровищ, приобретенных Екатериной II. Род Ганнибалов за удачно проведенную экспедицию получил княжеский титул, что и меня коснулось, а также нам поручено довести дело до конца. И будьте уверены, мы не подведем. Вернем России ценнейшие полотна известнейших художников. Достойно, молодой человек, очень достойно. Извините, что я в вас было засомневался, промокнул Поленов платком уголки глаз. Боже, сколько пафоса с моей стороны. Зато какая красивая легенда пойдет вскоре гулять по петербургским гостиным. Дверь-то у нас приоткрыта осталась, а за ней наверняка любопытные слушатели стоят. Еще бы, не каждый день в кабинете правителя канцелярии стихи с выражением читают. Домой я вернулся за час до обеда, а там меня два письма поджидают. Да каких? Одно из имперской канцелярии, а второе от Строганова. Даже растерялся, не зная, за какое из них в первую очередь хвататься. Начал с казенного, а там сухим канцелярским языком написано, что мне надлежит явиться в канцелярию с документом, удостоверяющим личность, и иметь при себе 100 рублей для оплаты пошлины за выдачу лицензии. Эха, опять дилемма, то ли лезгинку броситься танцевать, то ли в присядку пройтись. Вместо танцев я выдохнул и подошел к окну, настежь распахивая раму, чтобы промозглый воздух с Балтики охладил мое раскрасневшееся лицо. Следующий конверт вскрыл, когда полностью отдышался. Сергей Григорьевич был по-военному краток, всего лишь сообщил, что заказанные им деньги к нему поступили и он готов к продолжению разговора. Вот же конспиратор. Попади это письмо в чужие руки, и не понять будет, о чем идет речь. Понятно, что мы бы оба рискнули. Он, приобретением незаконного перла, а я, его изготовлением. Но тут большое спасибо государыне Марии Федоровне. Избавила она меня от деяний, способных привести к разногласию с законом. Так что к изготовлению перла я уже завтра могу приступать вполне себе легально, не опасаясь дурных последствий. Так-то у меня сложный период. Настало время сделать шаг в неизвестность, и осторожность должна была сослужить мне добрую службу. Я нырнул в мир редких материалов и необычных технологий, о которых прежде только слышал шепотом. Создание столь могучего перла, который мы обсуждали со Строгановым, это не просто ручная работа, это настоящее искусство, требующее терпения, высочайшей концентрации мастерства. И я вовсе не через открытое окно почувствовал, как в воздухе повеяло вкусом свободы. На этот раз мне предстояло отказаться от многих условий и условностей, навязанных обществом, но я был к этому готов. В ответном письме, которое я отправил нарочным в Строгановский дворец, по иронии судьбы находившимся в двух шагах от того ресторана, где мы недавно с приятелями отмечали получение мной княжеского титула, я предложил Сергею Григорьевичу встретиться в этом же ресторане для уточнения деталей, и желательно, не поздней среды. Через несколько часов он ответил запиской, что отдельный кабинет в ресторане им заказан на среду, на 8 вечера. За лицензией на производство перлов я поехал сразу же после обеда. Удивительное дело, но много времени хождение по императорской канцелярии не отняло. Тут и графа Аракчеева заслуга, который всю свою жизнь с задержками и очередями боролся, или распоряжение обо мне поступило с такой резолюцией, против подписи под которой никто рисковать не захотел. Как бы то ни было, а чуть больше, чем через час я вышел на Литейную и, махнув извозчику, велел вести меня к ресторану на Мойке. «Зачастили вы к нам, ваше сиятельство», склонился в поклоне импозантный швейцар в ливрее. «Надо же», запомнил. «Кухня понравилась». Щелчком пальца запустил я в воздух серебряный полтинник, тут же им легко пойманный без всякого применения магии. В зале было пустовато, отчего я легко нашел взглядом столик на 4 персоны, стоящие у окна. Самое то, что надо. Пей себе кофе со штруделями и поглядывай на неспешную жизнь Невского проспекта. Моя спокойная жизнь продлилась недолго. Не прошло и 10 минут наслаждения дорогой жизнью аристократа, как в зал ворвалась раскрасневшаяся девушка и начала испуганно озираться по сторонам. Из-за ее спины выглядывал швейцар, чего-то явно ожидая. А хороша, чертовка, оценил бы ее тот Пушкин, что был до меня, и Серега наверняка бы с ним согласился, а я скептик. Так, на 4-ку барышня, и то плюс баллы из-за худенькой фигуры и какой-то необъяснимой легкости движений. Так-то, задрали меня уже своим видом помещичьей дочки, которые зачастую пребывают в телесном состоянии, которая вот-вот предусматривает переход к дамам с картин Рубенса. И это с учетом того, что без корсетов я их не видел. Красавица на четверочку явно была в панике, судя по тому, как растерянно она начала оглядываться, сначала на зал, а потом на двери за своей спиной. И не зря. Мужчина, который вскоре вслед за ней появился, был настроен крайне решительно. Пришлось мне вмешаться. «Мадемуазель, как я рад, что наша встреча все-таки состоялась, несмотря на все препоны», — обратился я к ней на французском, поднимаясь из-за стола и едва заметно подмигивая. «Мерси боку», — чуть слышно отозвалась она, принимая мое приглашение. «Я соврала швейцару, что приглашена. Сюда без мужчин обычно не пускают». За свой столик я ее усадил со всей положенной галантностью и, щелкнув пальцами, подозвал к нам официанта. «Заказ у барышни примите», — кивнул я ему, краем глаза отслеживая движение ее преследователя. «Мне стакан сельтерской, овощной салат и пару тарталеток с икрой». На последнем глянула на меня девица с вопросом. «И на меня полдюжины тарталеток добавьте, и пусть нам подготовит десерт. Вам какой нравится, голубушка?» «Вишневый», — прошептала барышня, глядя на меня вытаращенными глазами. «Еще бы, обхаживаю незнакомку так, словно она у меня в лучших подругах числится. И про тарталетки догадалась, что я их для нее заказал. Значит, вишневый», — жестом отпустил я официанта, — «а теперь пришла пора знакомиться. Авдотья Истомина, балерина». С некоторым вызовом глянула она на меня, слегка освоившись и выпрямив спину. «И кто же вас преследует?» — кивнул я на один из соседних столов, куда грузно опустился мужчина, скорее всего уже изрядно принявший на грудь. «Это же камер-юнкер, граф Завадовский», — с придыханием сообщила мне юная особа, для которой звание и титул преследователя имели ого-го какой вес. «Он вам интересен?» Губернский секретарь Грибоедов на медне утверждал, что он мне готов 100 рублей заплатить за приватное выступление у них на квартире, и 200, если я еще на день у них задержусь. «Вы голой танцуете?» «Случается иногда», — потупила барышня очи. «Так-то для нас, тех, что из театрального училища, дело привычное. Нас как только барини осматривали, когда мы в начинающих ходили. Одних только разных шпагатов по несколько раз приходилось делать по их распоряжениям», — простодушно поведала мне барышня. «Понятно, а сейчас вы почему от него бежали?» — кивнул я на кипящего от гнева мужика, готового вот-вот ринуться в мою сторону. Похоже, он перепил и лишнего возжелал. Причем, прямо там, где меня нашел, на голубом глазу выдала балерина, словно она не понимает, что визит на съемную квартиру, снимаемую парой молодых людей, в любом случае для нее закончится групповушкой. «Но вы, как я вижу, не против. Они мне 200 рублей за 2 дня предложили, а я сейчас у подруги живу, с Шереметьевым рассорившись. Уже модисткам 30 рублей задолжала», — продолжила печалиться балерина, вовсе не понимая того, что не вызывает у меня ни капли сострадания. «Так давайте я его к нам позову, и вы все свои вопросы между собой мирно решите. Он точно меня бить не станет, при мне, никогда. Тогда зовите». «Согласная я. Как его зовут?» «Александр Петрович Завадовский, граф. А Грибоедов — мой давний приятель и поклонник. У нас с ним еще ничего не было», — откровенно поведала мне девушка из балетных. «Грибоедов мне знаком. В одной коллегии служили, и оба в переводчиках числились. До близкой дружбы дело не дошло, но при встречах раскланивались. Александр Петрович, а не выпить ли нам шампанского?» — обратился я к Завадовскому, обращаясь к нему, как к приятелю. «Вы к барышне Истоминой имеете отношение?» — поднялся Александр Петрович из-за своего стола, ревниво поглядывая на балерину. «Пока, ни в коей мере», — заверил я его, — «разве, что из почитания и любви к балету. Интересуюсь, чисто как ценитель. Позвольте представиться, князь Ганнибал Пушкин Александр Сергеевич, граф Завадовский Александр Петрович», — по инерции ответил мужчина, но тут же поправился: «Хотя откуда-то вы меня и так знаете. Земля слухами полнится», — неопределенно ответил я, поднимая бокал за знакомство. «Но согласитесь, неплоха девица», — перешел на откровение Заводовский уже после второго бокала шампанского, говоря про Истомину так, словно она не рядом с нами сидит. «Хороша, слов нет», — не стал я с ним спорить. «Грех, чтобы такая, да одному доставалась. И Шереметьеву она вроде бы уже надоела. А вы, как я понял, балетом увлекаетесь. В меньшей степени, чем магией. Давно заметил я у графа кольцо с желтым перлом, который меня заинтересовал больше, чем балерина, но никак удобный момент не подворачивался, чтобы разузнать про него побольше. В перлах разбираетесь, и смею заметить, весьма неплохо. Тогда попробуйте определить сами, что у меня за перл. Стащил он кольцо с пальца и подал мне. Вот это совсем другое дело. Сколько книги не читай, а вживую посмотреть, как и что другие формирователи сделали, куда как наглядней. Изучал я перл недолго, меньше минуты. То же самое движение, но запущенное наоборот. Тонкостью работы не блещет, но за смелость идеи можно многое простить. Полагаю, перл дает эффект холода, и очень похоже, что завязан он изначально был не на вас. Возвратил я графу кольцо. Так и есть, чуть скривил он губы, перл наследный, а для меня такой никто делать не берется. Очень обидно, знаете ли, я к своему привык и работать с ним научился вовсе даже неплохо. Вот только он у меня, дай бог, если в полсилы работает. Думаю, я бы смог вам помочь. Вопрос лишь в том, о каком размере перла мы говорим и в какие деньги вы рассчитываете уложиться. И еще, вы не могли бы показать мне перл в работе? Так его лучше можно понять. Здесь, насмешливо оглянулся Заводовский, как вы это себе представляете? Любезный, щелкнул я пальцами, подзывая официанта, а принеси-ка нам шампанского, лучшего, что у вас есть. Только в ведерко с водой лед не клади, мы сами его сейчас сделаем. Наш человек, взорвался смехом граф, довольный моей находчивостью, а про заказ перла мы с вами обязательно поговорим, но попозже. Сегодня я немного не в том состоянии, чтобы серьезные вопросы обсуждать, а неплохо я в ресторан сходил, и перл заморозки изучил, на который у меня большие планы, так как с кровью заказчиков придется работать, а крови особый температурный режим нужен, и про себя информацию вкинул в тот круг золотой молодежи, куда мой Пушкин пока не вхож. Мое благостное настроение испортил отец, которого я встретил по пути в свою комнату. Александр, ты пил, посреди бела дня, иди-ка проспись. А завтра мы с тобой серьезно поговорим. Довольно грозно начал он вещать во всеуслышание, в ответ на что я лишь фыркнул и дальше прошел. Представляю, какой грандиозный скандал они мне с маман завтра закатят, когда узнают и про дуэль, и про то, что я со службы уволился. А в том, что они узнают, я нисколько не сомневаюсь. Петербург только с виду большой город, но в нем все про всех знают. Глава 2. В 1817 году в России было положено начало новой банковской реформы. На базе учетных контор при ассигнационном банке был создан новый государственный коммерческий банк. При его организации также был создан Совет государственных кредитных установлений. Началась подготовка реорганизации государственного заемного банка. Предполагалось, что банк будет осуществлять следующие операции. Хранение вкладов в слитках золота, серебра и в иностранной валюте, международные трансферты денежных вкладов, прием вкладов с начислением по ним процентов, учет векселей, суды под товары. Об этом наперебой писали газеты, которые я в последние дни покупал чуть ли не пачками. Да, терзает меня информационный голод. Привык к тому, что все можно узнать в несколько кликов компьютерной мыши и просто бешусь порой от того, как здесь все плохо с информацией. Тульпы тоже буксуют, зачастую сами не зная, насколько они уверены в даваемых ими советах. О том, что за обеденным столом меня поджидает не только отец с матерью, но и дядя, мне подсказала Арина Родионовна. Так что на завтрак я вышел подготовленным, с пачкой газет, кожаной папкой с листами, карандашом за ухом и простенькими костяными счетами. Родичи окатили меня ледяными взглядами и молчанием. По их мнению, это должно было меня впечатлить и правильно настроить на предстоящие воспитательные меры. Молча положив все принесенное рядом с собой, я со вкусом предался чревоугодию, полностью игнорируя похоронный вид отца, дяди и матушки. «Ну, и что ты нам скажешь, Александр?» Первым не выдержал отец, когда я со вкусом начал обгладывать вторую утиную ножку. «Утка удалась», — ответил я коротко и по делу, нацеливаясь на крылышко и крайне сожалея, что у утки не четыре ноги, иначе я бы любил ее в два раза больше. Я про твое вчерашнее поведение. А что с ним не так? Я работаю. И вчера был очень неплохой день. Интересно, кем же ты работаешь? Мне вот сказали, что ты со службы уволился. Представляешь, какая интересная новость. Постарался удивить меня отец тем, что я знал лучше него. Так я все верно тебе сказал. Работаю, сам на себя, а не служу, что тут непонятного. Хладнокровно принялся я за крылышко, ища глазами подходящий соус на столе, который сейчас вовсе бы не помешал. Не нашел. Проблема пока здесь с соусами, если нет повара, француза. Зато груздочки соленые в сметане, вот они, не совсем в тему, зато объедение такое, что сил нет отказаться. Ты в дуэли участвовал, прогремел отец. Да какая там дуэль, Кюхельбекеру каблук отстрелил, на этом вся дуэль и закончилась. Хрустнул я грибочком, зажмуриваясь от удовольствия. Интересно, на какие же деньги ты вчера напился? Представь себе, на свои, и даже вовсе не на те, которые маман копила, чтобы с дядя мне их на орехи передал, когда он меня в лицей отвозил. Он ими тогда свой долг закрыл в масонской ложе, где они каждую неделю пышные банкеты устраивают и пустопорожней болтовней страдают. Надеюсь, вернет сегодня. Левке бы карманные деньги точно не помешали. Спокойно вбил я клин в лагерь оппонентов, разделывая крылышко. Василий Львович, это правда? Побледнела матушка, поворачиваясь к брату отца. Видите ли, забывчивость у меня порой случается. Хрясь, влепила маман Василию звонкую пощечину. Хех, наших кровей Ганнибалочка. От слова до дела один шаг. Александр, ты понимаешь, что глядя на твои поступки я могу тебя лишить наследства. Попытался отец вернуть предполагаемое судилище на запланированные рельсы, делая вид, что только что ничего необычного не произошло. Серьезно, и ты готов дать честное слово, что потом ко мне не будет никаких претензий? Уже интересно, облюбовал я для себя половинку вареного яйца, где вместо желтка были взбитые сливки и несколько крупинок черной икры. Что значит «претензий»? Чуть сбавил отец трагический пафос подготовленной им сценки. Он у меня актер-любитель, готов в каждом любительском спектакле роли играть, лишь бы пригласили. И его довольно часто приглашают. Ты сейчас сколько денег должен? Болдина, ты вроде бы уже четвертый или пятый раз перезакладываешь. Вот оттого у меня возникают большие сомнения в том, что же станет нашим наследством, имение или непомерные долги с процентами. Не подскажешь, какой доход ты с Болдина получаешь и сколько процентов сейчас за суду платишь? Оторвался я от еды и демонстративно подтянул я к себе весь набор пищевых принадлежностей, которые принес с собой. Я тебе не купец какой-нибудь, чтобы такие вещи помнить, заявил батя взглядом. Так пошли кого-нибудь за бумагами, я тебе за минуты все обсчитаю. Обучен, знаешь ли, показательно ухватил я счеты, да так, чтобы костяшки защелкали об другой край, как кастаньеты, но мне кажется, что ни о каких особых доходах мне с братом даже мечтать не приходится. Ни тебе, ни Василию Львовичу от судной петли уже не избавиться. Попал коготок, всей птичке пропасть. Значит, в долговой яме вы оба уже при жизни рискуете оказаться, а если повезет, то свои долги вы нам, своим наследникам успеете сплавить в качестве наследства. Оттого я и спрашиваю тебя с радостью, сможешь ли ты меня наследство лишить так, чтобы мне потом за твое безалаберное существование всю свою жизнь не пришлось расплачиваться? Ты точно размер своего долга не помнишь, или скрываешь его от нас? Так-то от Алены Вадимовны, которая у нас спец по бухгалтерии, я уже знаю, что долгов у отца пока 1070 с хвостиком. Точнее, выяснить ей не удалось, так как сама тульпа листать документы не может, а отец бумаги крайне редко просматривает, чтобы подглядеть у него из-за плеча. Другой мой тульпа, Виктор Иванович, уже нарыл, что долги отца Пушкина после его смерти оказались почти под 200 тысяч, но до даты смерти отца еще далеко. А мне нужно знать, как глубоко нырнул отец в кредиты именно сейчас. И это вовсе не пустяковый интерес. Я себе аэродром присматриваю, в том смысле, место, где можно было бы развернуться с моим талантом формирователя. Болдина, почему бы и нет? Александр, а не рано ли тебе хозяйственными делами заниматься? Попробовал отец изобразить оскорбленную невинность. Можно подумать, вы с братом там хоть чем-то занимаетесь, фыркнул я в ответ. Вы когда последний раз в имение ездили, чтобы там что-то полезное и стоящее завести, да воровство управляющих и приказчиков пресечь, с теми же ценами на ярмарках хотя бы ознакомились? Вас же, словно детей малых, дурит. Как поделили между вами Болдина, так и началась у ваших управляющих малина, а не жизнь. Признайтесь уже, хотя бы сами себе, что помещики из вас не вышли, в хозяйстве вы не разбираетесь, а займитесь тем, что у вас действительно получается неплохо. И что это, с твоей точки зрения? С хорошо различимым сарказмом поинтересовался дядя. Да хоть той же литературой. Я еще со времен обучения помню, как наш преподаватель говорил, что самой интересной новинкой 11-го года был «Опасный сосед», написанный Василием Львовичем Пушкиным, и отмечал в твоих стихах: «Дядя, мастерство словесной отделки, с отцом сложней, он стихи пишет на французском, зато в постановках участвует, и как декламатор очень даже неплох, ему бы в литературные критики податься, мог бы неплохо зарабатывать, занимаясь любимым делом, а что с имениями делать прикажешь?» С натужной насмешкой спросил отец, но я-то видел, что мои слова его за живое зацепили. «Мне продайте, но только, если обе доли сразу. Мелкое поместье меня не устраивает», — перешел я к десерту. «И за сколько же?» — восклицательные и вопросительные знаки почти хором возмущенно спросили братья, что вызвало у меня невольную улыбку. «За справедливую цену. Как вы считаете, сколько ваше имение стоит? Чем его ценность определяется?» «Количеством крепостных», — уверенно заявил отец. По факту он прав. Раньше так и определяли богатство помещика, называя не размер его владений, не количество проданного зерна, а именно число ревизских душ. Не угадали. Даю вам еще одну попытку. Неужто размером земель? — заранее помотал дядя головой. И опять неверный ответ. Спародировал я его движение. Я тут газеты с собой прихватил. Не угодно ли со ставками на банковские вклады ознакомиться? Подтолкнул я в их сторону газеты, прихваченные с собой. А это еще к чему? — покосился отец на газеты, даже не сделав попытки пододвинуть их к себе поближе. Богатого человека понять несложно, нужно просто встать на его место. К примеру, вы имеете 1 000 000 рублей, которые желаете успешно вложить. Первая же мысль, которая приходит в голову — положить их в банк, чтобы они гарантированно приносили доход 50 тысяч в год, без всякого риска, забот и хлопот. Вторая — купить имение. Вот только имение должно приносить больше 50 тысяч, поскольку недород или чересчур хороший урожай способны понизить доход ниже этих 50 тысяч. Хороший урожай доход снизит. Это как? — хохотнул дядя, словно он глупую шутку услышал. Очень просто. Цены на то же зерно в 2 раза упадут, так как урожай не только у вас уродится, но и у соседей. А лишних амбаров в ваших имениях нет. Вот и пропадет тот излишек, либо продать его придется за бесценок, чтобы не сгнил. Вы же ни в строительство новых амбаров, ни в ремонт старых ни разу не вкладывались с тех пор, как в права наследства вошли. Озадачил я их вопросом, на который у них не было ответа. Оттого и получается, что для вас обильный год куда страшней, чем недород. И что же ты предлагаешь? — Я уже сказал, готов рассмотреть покупку Болдина. Берем ваш средний доход за 3 года, умножаем его на 18, вычитаем долги с набежавшими процентами и вуаля, получаем тот капитал, который вы получите на руки. Кладите его в банк и живите на проценты с капитала. Вроде же все понятно объяснил. Если что, я у себя буду, а вы посчитайте и подумайте пока. Но ответ мне надо знать не позже воскресенья. Поднялся я из-за стола, поблагодарив матушку за отличный завтрак. «Александр», — догнала она меня в коридоре, — «ты бы не слишком выделялся. Не любят у нас дворяне и аристократы из старых родов тех, кто слишком быстро и ярко подняться пытается. А ты князем стал, и, как я поняла, дед тебе денег много пообещал». Посмотрела она мне в глаза, пытаясь понять, угадала она или нет, но ты ему не верь. Нет у него таких капиталов. Даже третий не наберется. Отвечать я ей не стал, просто поцеловал в щеку и сказал, что я ее люблю. Нашу прекрасную креолку пробило в слезы, и она поспешила к себе, а я отправился в еще раз штудировать книги, полученные от деда. Перл из Аурума, добытого на великом источнике, задача архисложная, требующая не только высочайшей концентрации внимания, но и изобретательности. Разговор с графом Строгановым вышел на удивление коротким и конструктивным. Граф хотел эксклюзив, причем по максимуму. Эк его пробило. Перл в 10 линий его уже не устраивал, так как очень уж ему хотелось большего. Сговорились на перл в 12 линий, что в переводе на метрическую систему мер составляет чуть больше 3 сантиметров в диаметре, и на 280 тысяч серебром. Как по мне, сумасшедшие деньги, но, видимо, не для рода Строгановых. Завтра их лекарь произведет небольшое кровопускание графу, и уже к 9 утра пузырек с его кровью ко мне доставит слуга. Окончательно сомнения графа рассеялись, когда я сказал, что пузырек он может запечатать сургучом и свою печать на нем поставить. Открывать я его не буду. Для изготовления перла в этом нет необходимости. Вполне достаточно пузырек при себе держать, чтобы снять с него слепок личности. Как и было накануне обговорено, После завтрака прибыл курьер от Строганова и привез мне шкатулку, в которой находился пузырек с кровью. К счастью, кроме дворни момент доставки никто не видел, поскольку отец с утра повел Леву на собеседование в благородный пансион при главном педагогическом институте, а Ольга с матушкой отправились к кому-то в гости собирать слухи. А откуда еще узнавать новости в век цензурируемой прессы и эпоху отсутствия телевидения и интернета? Только из слухов. Одним словом, в квартире никого из родных не было и никто мне не мешал заняться заказом. Вру. Под моей кроватью лежал рингер и увлеченно грыз уже порядком измочаленную липовую палку, которую я ему срезал во время утренней прогулки. Так уж получилось, что папа отказался оставлять щенка в Михайловском и теперь спаниель считается городским псом. Угадайте, кому выпало счастье выгуливать по утрам это кореглазое чудо? Напрасно в фолиантах прадеда ветвь материи не считается достойной особого внимания. Ну и что с того, что эффекты от перлов материи временные, конечный же результат постоянный. К примеру, если на время снизить точку кипения спирта в перегонном кубе, то водку можно будет дистиллировать даже при комнатной температуре. При этом в приемной таре будет собираться напиток с привычными каждому свойствами. Что любопытно, нет ничего сложного в изготовлении артефакта для подобного фокуса. По крайней мере, в трудах Абрама Петровича схема перла, позволяющего снижать точку кипения веществ, показалось мне простой. Артефакт, изменяющий пластичность материала, выглядел намного сложнее. Его мне и предстояло сегодня изготовить. Ох и долгим оказался процесс изготовления перла. По крайней мере, мне показалось, что все мои предыдущие опыты по созданию артефактов происходили раза в два быстрее. Я, можно сказать, чувствовал, как от долгого сидения моя задница становится каменная и плоская. И ведь не отойдешь чайку попить, пока перл формируется. Даже в туалет, и то нельзя отлучиться. Зато и результат меня порадовал. Во-первых, удалось из крови Строганова изъять всю его личностную сущность и подменить ей мою процентов на 80. Это означает, что и пользоваться граф сможет артефактом так успешно, словно он сам его сформировал. К слову сказать, предыдущие мои перлы, изготовленные для других пользователей, содержали не более 70% их личностной сущности. В принципе, и 70% более чем отличный результат, но сегодня я был явно на высоте. Ну, а во-вторых, артефакт получился размером сантиметров 3 с лишним, что по моим расчетам позволит изменять пластичность стального изделия массой около 5 тонн. Опять же повторюсь, на время изменять. То есть можно взять железный куб, размягчить его и катать, пока он шаром не станет. После этого перестать воздействовать на готовое изделие и перенести шар на другое место. И все это без термической обработки и холодной ковки. Почему квадратное нужно катать, а круглое носить? А у нас всегда так. Видимо, в генах заложено. Меня больше другой вопрос волнует. Как получился перл диаметром в 3 сантиметра, если я из ларца, наполненного аурумом пространства, смог сделать только два артефакта по 1 сантиметру в диаметре каждый? Может, плотности исходного материала на объем артефактов влияют, задумчиво произнес Виктор Иванович, наблюдавший за процессом формирования перла. Или диаметр изделия зависит от источника, в котором добыт аурум, закончил я мысль тульпы. Сладко потянувшись, я размялся и решил немного прогуляться, чтобы при случае испытать свежеприготовленный артефакт. То, что его ядро почти полностью заполнено сущностью Строганова, не значит ведь, что я не смогу пользоваться перлом. Пусть не на всю мощь, но кое-что все равно смогу. «Рингер», — кликнул я щенка, зыркающего на меня из-под кровати, — «пойдем гулять». По-моему, команду «гулять» пес выучил раньше всех остальных. Стоило мне только сказать, как спаниель куда-то умчался и вернулся ко мне, уже неся в зубах ошейник. Выйдя на улицу, мы со щенком прошли мимо соседнего дома и свернули на Английский проспект. По нему не спеша дошли до церкви Покрова Святой Богородицы и, обогнув ее, вышли на Канонерскую улицу. На перекрестке, на первом этаже одного из угловых зданий находилась оружейная лавка, где я обновил запасы пороха и пуль для пистолета, после чего мы с Рингером продолжили наш променад в сторону Эларчина моста. Улица. Проспект. Это только звучит так громко. На самом деле тот же самый Английский проспект в Малой Коломне. Это пока всего лишь широкая грунтовая дорога с булыжными тротуарами вдоль домов. Да и вообще весь район спокойным шагом можно за час обойти. Вот так, прогуливаясь со спаниелем вдоль Екатерининского канала, возле парадного подъезда одного из домов я и встретил образец для испытания нового перла. Может, я бы и не заметил бронзового льва, сидящего около дверей, да и прошел бы мимо, но Рингеру приспичило его все непременно пометить. Тут еще и Лариса подключилась, подзуживая. «Смотри, какая грустная статуя. Попробуй ее изменить и сделать веселой. Кто-нибудь видел, пусть и бронзового, но улыбающегося льва? А я это сделал». Сначала, оглядевшись по сторонам и обнаружив, что рядом никого нет, я размягчил бронзу на голове статуи до состояния пластилина, а потом изобразил на морде льва улыбку. Сделав шаг назад и осмотрев статую со стороны, я решил, что этого мало, после чего изменил пластичность металла в области шеи и немного повернул льву голову на бок. «Жаль, что фотоаппарата нет», — смеялась до самой фонтанки Лариса. «Расскажешь кому, не поверит». «Зачем фотоаппарат?» «Не понял я, лев бронзовый и никуда не убежит. Скажи, что видела смешного бронзового льва на Екатерининском канале и можешь пари заключать с сомневающимися. Пусть идут и проверяют». Смех смехом, а почти у самого дома у меня цилиндр порывом ветра унесло. Вернее, его снесло с головы, но песель, оправдывая звание друга человека, рванул за головным убором, как за уткой, и не дал ему улететь в фонтанку. «Зайди-ка в сарай и возьми в поленнице чурбак диаметром сантиметров 20», — попросила Лариса, после того, как я отнял у спаниеля цилиндр, с сомнением разглядывая следы повреждений. «Это еще зачем?» — не понял я. «Пока артефакт будущему хозяину не отдал, сделаем форму для шляпы», — заявила Тульпа. «Вернее, ты размягчишь дерево и сделаешь форму, а я тебе подскажу, какой эта форма должна быть. Ты что предпочитаешь, котелок или Федору? Не хватало еще мне шляпником стать», — возмутился я. «Это дело такое, стоит только начать, а потом пойдут пух, фетр, ртуть, а там и не заметишь, как волосы покраснеют, и взгляд безумным станет. Видишь ли, в чем дело?» — вступил в разговор Виктор Иванович. «Лучший фетр получается из бобрового меха, у него строение ворсинок своеобразное, его не нужно вычесывать, смачивая щетку нитратом ртути, как это делали с дешевыми кроличьими и заячьими мехами. Да, фетр из бобра дорогой, но в то же время он ноский и статусный». «Ой, да не хочешь, не делай», — махнула Лариса рукой. «Лови при каждом дуновении ветерка свой цилиндр. Пушкин из-за своего роста комплексовал, поэтому носил на голове черти что, а тебе, видимо, просто нравится ходить в этом клоунском колпаке. В общем, уговорили меня Тульпу сделать деревянную форму для будущей Федоры. Кто я такой, чтобы с собственными галлюцинациями спорить? Осталось только у Ольги выяснить адрес хорошего шляпника и заказать головной убор нового образца. Причем сделать это нужно как можно скорее. Иначе, пока мне шляпу сделают, впору уже будет заячий треух надевать. Ну, это я так, ерундой себя отвлекаю от эпохального события, перед которым сильно нервничаю. Мне уже скоро надо на встречу со Строгановым идти, чтобы обменять перл на деньги, на очень большие деньги, такие, каких ни один из Пушкиных или Ганнибалов разом в руках не держал. И все бы ничего, но я попаданец из другого мира, а у нас при крупных сделках всякое случалось. Порой не только близкие друзья, но и братья ради больших денег на обман шли. А что, если немного подстраховаться? Задал я вопрос сам себе, и тут же придумал парочку способов, но в итоге оставил лишь первый, что пришел на ум. «Ольга, ты в ближайшую пару часов ничем не занята?» Постучав, открыл я дверь в комнату к сестре. «Нет, Саша, что-то случилось». Оторвалась сестра от книги, которых у нее набралось уже великое множество. «Женские романы. Жуткая штука, на грани с наркоманией. Барышни дни и ночи их читают и перечитывают. Как по мне, чушь лютая, а им нравится. Мне нужно, чтобы ты с одной маленькой коробочкой дождалась меня в банке. Обещаю, мой подарок за это маленькое приключение тебе понравится. Я и без подарков всегда готова тебе помочь», — отложила она свою книгу в сторону. «Тогда переодевайся, времени мало осталось. Видели бы вы лицо графа Строганова, когда после аккредитации его чека я подошел к неприметной девушке, а потом вручил ему взятую у нее коробочку. Это настоящий перл. Именно тот, о котором мы договаривались, а то, что у вас в руках, всего лишь его иллюзорная копия, которая через час-другой распадется без следа. Вы мне не доверяли?» — с обидой в голосе спросил граф. «Иногда, поутру, я сам себе не доверяю, но я же вас ни в чем не обманул, не так ли? И все-таки, полноте, граф, благодаря этому забавному случаю одна девушка только что получила вполне приличное приданое. Давайте просто вместе порадуемся за нее», — предложил я, улыбаясь. И Строганов не выдержал. Улыбнулся в ответ, но не мне, а сестре. Глава 3. Дела семейные. Дела семейные. Итак, что мы имеем? А имеем мы больше миллиона рублей ассигнациями. Вернее, имели. 10% от суммы сделки отходит в казну, как налог с дохода. 5% идут Марии Федоровне согласно нашему с ней уговору. Вычитаем 50 тысяч, которые в качестве приданного я положил на Ольгин счет в банке. Уже не миллионщик, но пару доходных домов купить могу. Кстати, об императрице. А куда ей деньги-то перегонять? Онлайн-банкинга ведь нет. А даже если и чек отсылать, то кому? Этот вопрос мы с ее величеством не обговаривали. Хочешь, не хочешь, а в Павловское придется съездить. Эх, мне бы доверенное лицо, чтобы можно было щепетильные дела поручать. Да где такого взять? Смотри, Саша, какой рингер у меня получился. Ворвалась в комнату Ольга, держа одной рукой под грудью щенка, а в другой лист картона. Ну, разве не прелесть? Сравнив рисунок с оригиналом, я нашел, что нарисовала Ольга не просто спаниеля, а именно рингера. Не знаю, как сестра смогла уловить, а затем в акварели изобразить все отличия пса от других его собратьев, но глядя на рисунок, я четко понимал, что это именно наша собака. Оля, пришла мне в голову шальная мысль, мне к ее величеству в Павловское нужно съездить. Не желаешь компанию составить? А что такого? Пусть я немного младше сестры, но как совершеннолетний дворянин могу заменить мать с отцом и сопровождать сестру на любое мероприятие, не говоря уже о приеме у императрицы. А там, кто знает, как все сложится, вдруг Мария Федоровна увидит в Ольге человека, которому можно доверить передать мне какое-нибудь послание. Тебя ее императорское величество к себе во двор приглашает? Отпустила Оля щенка на пол и присела на край моей кровати. Не приглашала, но встретиться мне с ней необходимо. И поверь мне, встреча состоится. Что-то мне подсказывает, что ты при желании и среди ночи ее величество с постели поднимешь, чтобы она тебя приняла. Усмехнулась сестра и тут же погрустнела. Мне надеть на прием к столь венценосной особе, как ее величество, абсолютно нечего. Знала бы ты, дорогая сестренка, какая сумма прописана в чеке, предназначенном императрице. Такие деньги не то что спящую, а и мертвую царицу поднимут. А есть салоны, где тебе за 2-3 дня смогут пошить достойный наряд. Разве что на Невском проспекте, пожала плечами Ольга, но там неимоверно дорого. Тогда чего сидим, кого ждем? Одеваемся и едем на Невский. Стоило мне только сказать, чтобы запрягали карету, как вся квартира пришла в движение и в результате провожали нас за покупками, как на войну. У парадного мать даже всплакнула, а няня зачем-то нас с Ольгой трижды перекрестила. Посмотрев на облезлую краску дверки кареты, а затем на покоробленную боковину, я ужаснулся. Как в такой коробчинке перед императрицей можно появиться? Ольга, ты случайно не знаешь, где бы нам новую карету купить? Задал я вопрос сестре. Конечно, знаю, глядя на проплывающие мимо нас дома, ответила сестра. На Средней Мещанской у Фрибелиуса. Только там дорого. Такая карета, как наша, только новая, от 1000 рублей серебром стоит. Откуда такие сведения? Изумили меня несколько необычные познания Ольги. Папа в прошлом году из Варшавы в отпуск приезжал и узнавал цены на новые кареты, а потом дома в лицах изображал, как он ругался с приказчиками, объяснила сестра. Вот я и запомнила адрес каретного двора, потому что близко к нам, да и фамилия владельца необычная, немецкая. Ну да, отец у нас король драмы. Хлебом не корми, дай спектакль по любому поводу устроить. Интересно посмотреть, какие тачки продают за такие деньги. Не иначе, как с кондиционером и противоугонной системой. Нужно будет заглянуть к этому Фрибелиусу на обратном пути, если мы быстро управимся с нарядом для сестры. Каких только лавок, магазинов и ателье нет на Невском проспекте. Я думал, мы из этого рая для шопоголиков никогда не выберемся. Ольге там не понравилось, здесь не то, тут не так. Думаю, сестра и сама толком не знала, что ей нужно. Лариса, в очередном ателье обратился я к следующей за нами по пятам галлюцинации. Подскажи что-нибудь, иначе мы до Нового года к императрице на прием не попадем. Посмотри, что там парижская мода нам в ближайшем будущем будет диктовать. Лариса, вальсируя мыслями по мятежным модам Парижа, тут же зажгла свои магические фонтаны вдохновения. Она обдумала последние коллекции, словно опытный дирижер, предвосхитила будущие моды, соотнося его с нашими возможностями. «Я знаю», — произнесла она, и ее голос окутала непробиваемая уверенность. Тенденции моды приближаются нынче неотвратимо. Палитра предстоящего сезона – яркие оттенки изумрудного и кораллового, текстуры, которые будто бы играют на свету, легкость шелка, смешанного с нюансами бархата. Окунулась она в раздолье предоставленного ей размаха фантазии. «Видишь это кремовое платье из хлопкового нансука на фигурине?» – ткнула Лариса в наряд, надетый на очередной чурбак. «Сам ты чурбак», – огрызнулась галлюцинация, читая мои мысли. «Фигурина – это предтеча манекена. Теперь представь, что это платье пошито из того отреза шелкового муслина». При этом тульпа кивнула в сторону полосатого куска ткани, градиент которого начинался с песочного оттенка и заканчивался глубоким коричневым цветом. «Едем дальше», – продолжила Лариса и остановилась около короткого жакета, название которого я не знал. «Этот жакет называется Спенсер», – тяжело вздохнула тульпа. «Запоминай, чтобы не опростоволоситься где-нибудь в обществе. Так вот, женщины и девушки в одном платье на прием не ходят. Обязательно сверху должно быть что-то еще надето. Если этот, как ты выразился, жакет, сшить не из пестрой бумазеи, а из желто-зеленой тафты, то в сочетании с платьем получится нужный вам с Ольгой ансамбль. Не коралловый с изумрудным, конечно, но очень близко. А успеют сшить сразу два предмета за пару дней?» Со скепсисом посмотрел я сначала на платье, а затем на жакет, мысленно представляя, как будет в целом смотреться наряд. «Конечно, успеют», — уверенно ответила Лариса. «Выкройки-то уже есть. Накинь немного за скорость, и все швеи, что в ателье есть, круглые сутки будут работать, лишь бы хозяйке угодить. Сударыня, как долго вы будете шить платье из этой ткани?» — поинтересовался я у Екатерины Пантелеимоновны, представившейся хозяйкой ателье, после того, как описал все то, что предложила Лариса. «Пять дней, ваша светлость», — помог я женщине. «Пять дней, ваша светлость», — кивнула хозяйка. «А если я заплачу за работу больше, скажем так, процентов на 20, можно рассчитывать на то, что платье будет пошито за два дня?» Женщина замерла, что-то прикидывая в голове, шевеля при этом губами, и кивнула. «Отлично», — довольно потер я ладони и кивнул на сестру. «Приступайте». «Куда пошли?» – тормознула меня тульпа после того, как Ольгу обмерили и я внес задаток за платье. «Маме с бабушкой да няней что-нибудь готовое купи. Вон чепчики есть уже пошитые». «Зачем им чепчики?» – не понял я. «Лишними не будут», – пояснила Лариса. «А женщинам приятно». «Купил». «Женщинам приятно подарки дарить. Ну и Ольге купил по ее вкусу. Уж чепчик-то она себе смогла самостоятельно выбрать. Шляпки, булавки. Что мы, мужчины, в этом понимаем? Вот тачки, вернее, кареты – это наше все. Я свою будущую карету сразу приметил, как только на каретный двор зашел. Съемный верх, 4 места. В случае необходимости одну спинку можно положить между сиденьями и получается вполне приличное лежачее место. В общем, самое то, что нужно в дальнюю дорогу. А кто дерево обрабатывал на карете? Поинтересовался я у приказчика, после того, как внимательно осмотрел будущее приобретение – и прошелся взглядом по остальному модельному ряду. «Дык сам хозяин и обрабатывал, значится», — объяснил мужчина, стоящий за конторкой и задумчиво догрызающий карандаш. «Он завсегда сам с деревом работает, никому не доверяет. А могу я с ним поговорить?» «Дык нету его нынче», — развел руками мужик. «Батюшке царю нынче карету в конюшенное ведомство сдает. Завтра пожалуйте, милостивый государь, ежели с хозяином поговорить желаете, вот прямо к обеду и приходите. Тимошка, ты что тут делаешь? Иди работай», — вытолкал его за двери вдруг появившийся прилично одетый приказчик. «Прошу простить, господин хороший, стоит на минуту отлучиться, как он тут как тут, того и гляди, из дворников в приказчике выбьется», — пошутил он. «Про какую их карет вам рассказать? Качество материалов и сборка у нас наилучшие. Если какие-то особые мысли насчет конструкции есть, то вам лучше завтра зайти, когда хозяин на месте будет. А ведь я приду. Интересно мне с немцем пообщаться, который дерево для карет артефактом материи обрабатывает. Может, ему какой-нибудь еще перл нужен, например, для сварки металла. Так я ему могу подсобить за пару-другую карет. Первый блин всегда комом. Старинная русская мудрость не подвела меня и на этот раз. Полвечера провел с братом. Левка вернулся из пансиона бегом, узнав там про состоявшуюся дуэль. Еще бы не узнать. К нему раз 10 с вопросами мальчишки подходили, а он и не знал, что говорить. Секрет? Да какой секрет, если Кюхельбекера тут же из этого пансиона уволили, и теперь место преподавателя словесности никем пока что не занято. Пришлось и про дуэль брату рассказывать, и про то, что Кюхля не такой уж и плохой, просто человек сложный, и лишь когда мы сели пить чай, я пригласил к нам няню, и начал ее подзуживать на сказки, напоминая, что и когда она мне рассказывала. Арина Родионовна мялась и отвечала неохотно. Пришлось мне проявить инициативу, набулькать старушке немного рома в чай. Как знал, что он понадобится. Любит она это дело. Целые вечера с малолетним Пушкиным под пунш сидела, и сказания рекой лились. Так оно и вышло. Не прошло и 5 минут, как бабуська раскраснелась, и заговорила, да так, что не остановить. Зачем мне все эти фокусы? Тут все очень просто. Мы с Виктором Ивановичем решили опробовать самый мягкий вариант воздействия на будущего великого поэта России, Льва Сергеевича Пушкина. Для начала попробуем подбрасывать ему нужные образы, а то и вовсе некоторые строчки авторства оригинального Пушкина. Благо, говорильная машина, в лице поддавшей няни, легко управляется моими вопросами о якобы тех воспоминаниях наших совместных вечеров. Мне остается лишь руководить словесным потоком, время от времени его направляя и иллюстрируя. Левка сначала скучал, слушая наш не совсем слаженный дуэт, но вскоре зацепился за мои слова про русалок. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Попробовал я метод нейролингвистики, подбрасывая Левке соответствующие образы, но не рифмы. Не, русалки в воде живут. Тут же начал он мотать головой, с чего бы им на ветках рассаживаться. А по утрам, на рассвете, русалочки из воды выходят, садятся на ветви, что над водой нависают, и волосы свои длинные сушат да расчесывают. Тут же вмешалась Арина Родионовна, плавно и речитативно отстаивая когда-то созданное явление, перешедшее в сказание. Голые, сразу же живо заинтересовался брательник народным творчеством. А вот с этим, как придется. Какая может и в сорочке утонула, если из благородных была, а деревенские девки всегда голиком купаются, ни на секунду не смутилась Арина Родионовна. Вот помню, была я молодкой. Нянюшка, еще чаю. Прервал я на всякий случай ее откровенные воспоминания, которые порой изрядно смущали юного Александра Сергеевича. «Да как же ты венчалась, няня?» «Так, видно, Бог велел. Мой Ваня, моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Не на пустом месте потом эти строки рождались. Рановато Левке знать про быт в крестьянских семьях, где все просто и незатейливо. Мал еще, как бы то ни было, а брата я на полвечера около няни удержал, дав ему по самые уши окунуться в мир русских народных сказок. Александр Сергеевич, легкий метод программирования не работает, спустя час, с огорчением доложил мне Виктор Иванович, после того, как мы с братом разошлись по своим комнатам, Лев Сергеевич сказаниями впечатлился, но к себе в тетрадь с черновиками совсем иное записал. Насколько совсем, тут же вмешалась Алена Вадимовна, появляясь в образе строгой учительницы, одетой по старой моде. Или это она Бестужевку копировала, добавив к их характерному облику вполне современную оправу с простыми стеклами. Сами можете судить, если есть желание, не стал мой тульпа изображать из себя литературного гуру, я подглядел, что он там написал. Так чего время тянешь, интриган, пальцем вздела Алена Вадимовна очки на нос, читай давай, и с выражением. Русалка, сидя на ветвях, ласкает гребнем волоса, и леший бродит, дух бесплотный, дозором обходя леса, в тени дубрав, где свет не яркий, лишь серебром звенит ручей, ветра играют, словно арфы, в вершинах кроны тьме ночей. Хаем, черновик, говоришь, задумчиво покосился я на зависшую тульпу, слушательницу, ожидая ее оценки. Для юного поэта вполне достойно, тряхнула головой Алена Вадимовна и тут же скрылась, явно не желая брать на себя ответственность за определение поэтической ценности пары четверостишей, записанных братом у себя в тетради. Что дальше делать будем, Александр Сергеевич? Пока как-то не совсем по плану поэзия пошла, легко переложил мой тульпа на меня принятие решения. Ты же сам мне говорил, что Лев Сергеевич был не менее талантлив своего старшего брата, вернул я мяч на его поле. Так-то оно так, но я к классическому Пушкину привык, и все остальное не готов принять в первом чтении. Время у нас есть. Давай посмотрим, как современники стихотворения молодого поэта воспримут. То есть, пока идем по мягкому варианту, уточнил Виктор Иванович. Самому мягкому в том, что касается поэзии, а вот вопросами воспитания мне придется жестко заняться. Иначе вырастет такой же лентяй мотый оболтус, каким в моем мире был брат Пушкина. Поставил я перед собой весьма непростую задачу. Левка маменькин сынок и баловень. Едино, что мне может помочь, это его почитание и вера в старшего брата. Опять же, имею право. Двое нас в роду Ганнибалов Пушкин, я да брат. Правда, третьего ждем. Матушка уже на 9-м месяце, а братцу Платону уже я не дам умереть раньше времени. Александр, у нас есть к тебе разговор. Встретили меня на завтраке два брата Сибарита. Удивительное дело. Оба они обычно далеко за полночь шляются по салонам Петербурга, потом отсыпаясь до полудня, а тут вдруг к раннему завтраку встали. Для них такое, просто подвиг. Говорите, но недолго. Мне вскоре по делам надо уехать, заранее ограничил я временные рамки, чтобы не слушать тех обычных пустословий, которыми они любят украшать свою речь так, что иногда до сути сложно продраться. Мог бы побольше уважения проявить к своему отцу, не преминул укорить меня Сергей Львович, я могу и не посмотреть, что ты князем стал, тут же позволил он себе лишнего, но сразу заткнулся, стоило мне на него выразительно посмотреть, и отвел глаза. Тем не менее, я слушаю, прервал я повисшую в воздухе неловкую паузу. Касательно твоих вчерашних расходов на Ольгу, надеюсь, ты знаешь, что бывает, когда дворяне выписывают вексель, а потом оказываются не в силах его оплатить. Как всегда с переизбытком пафоса, достойного лишь актеру захудалого театра, поинтересовался отец. Я рассчитался чеком, и Ольге 50 тысяч положил в банке на ее счет, чтобы она с приданым была. Номер счета сказать, вдруг вы тоже туда тысяч по 50 сброситесь. Кстати, если вдруг попробуете к ее деньгам ручонки свои протянуть, то сразу не советую. Засужу и верну все втройне. Обещаю, спокойно приступил я к яичнице. Да как ты с отцом разговариваешь? Дал петуха Сергей Львович в конце обращения. Вроде слова грубого не сказал. Одни известия радостные донес. Пожал я плечами, или ты, отец, не рад, что твоя дочь из бесприданниц перешла в разряд перспективных невест. Пусть пока не самых богатых, но и я только начал работать. Как отец, я хочу знать, нет, я требую. В очередной раз перебрал батя с пафосом, начав переигрывать, ты должен рассказать нам, что это у тебя за работа и куда ты собрался, раз у тебя даже нет времени поговорить со своими ближайшими родственниками. Про мою работу вам знать ни к чему, все равно вы в ней не разбираетесь, а собрался я на каретный двор. Договорился вчера, что с хозяином поутру встречусь, чтобы пару карет заказать. Тщательно промокнул я свежеиспеченным хлебом остатки желтка в тарелке. «Зачем тебе две кареты?» – не выдержал дядя. «Мне одной хватит, а вторую я для семьи закажу, и коней сам выберу. У меня Ольга в невестах, матушка на сносних, брату надо себя в пансионе показать, как тут без собственной кареты обойтись. Опять же у меня отец имеется, он хоть и пижон, и любит пыль в глаза пустить, но вроде неплохой человек, пусть и он каретой пользуется». Собственный выезд ему всяко веса добавит, перешел я на чай с рогаликом, еще вопросы ко мне есть, вопросов нет, посмотрел я на отвисшие челюсти братьев, тогда, до вечера, бросил я на тарелку недоеденный рогалик.